Ковер начал почти вертикально набирать высоту, спасая хозяина от стрел метких лучников. Связанная Женька с визгом покатилась вниз с относительно устойчивой поверхности и уже чувствовала, как ее ноги болтаются над бездной. В последний момент Кощей сцапал ее за шиворот и крепко держал, пока летающий агрегат не выровнял полет. — Куда собралась? — Тьфу ты! — сплюнул Кощей. — И все-таки достали стрелами. Вот настырные! Ткань мешка была ветхой, и сквозь нитки Женька смогла разглядеть, как фигура напротив выдергивает из плеча и из ковра стрелы. В ушах, прикрытых мешковиной, свистел ветер, и скорость передвижения казалась впечатляющей. Вдобавок Женька вспомнила, как долго висела с болтающимися в пустоте ногами, прикинула высоту полета и прекратила попытки к бегству. — Соображаешь! — проревел в ухо Кощей. Итак, при общем раскладе у Еремея из-под носа украли дорогую гостью, у Елисея симпатичную девушку. Первоцвет с забавой оконфузились на обсуждении сватовства. Стража словила в лоб, бояре проявили себя не лучшим образом, верный Иван в кои-то веки не справился со своими обязанностями, и только Кощей, развалившись навзничь на ковре, чувствовал себя прекрасно. Ну еще бы, в его руках была девушка, способная помочь в коварных замыслах. Ушел без потерь, пара стрел не в счет, хоть и больно. Летит в свой замок при отличной погоде. У Женьки на этот счет было совершенно иное мнение. Мало того, что ее занесло в Древнюю Русь, да еще, как выяснилось, какую-то параллельную, так ведь стоило более-менее смотреться и познакомиться с нормальным парнем, как ее похищают и куда-то тащат с пыльным мешком на голове, и даже не спросив. Ну, естественно, едва страх немного поутих, она начала орать сквозь мешковину и брыкаться, как конь. Пара ударов получилась особенно удачно. Пятка угодила в силуэт, смутно видимый сквозь потрепанную ткань, и тот с воплем исчез из виду. — Ты что, больная? — заорал Кощей. Он едва успел схватиться за край ковра и влез обратно. — Я же чуть не свалился. — Ты меня украл, мерзавец, скотина, урод! Да я тебя не только скину, еще и плюну сверху! Извиваясь в веревках, верещала, не слушая его, Женька. Пригорюнившись, Кощей некоторое время молча слушал, пока в ругани не возникла пауза. Все-таки воздуха в мешке было маловато. — Не прекратишь брыкаться, случайно столкнешь меня. Столкнешь меня, следом рухнет наше транспортное средство. Зловеще по-змеиному прошипел Кощей. — А высота здесь, — он прикинул и удовлетворенно сообщил. — Верста, точно будет. Так что умись. По Женькиным прикидкам, верста была равна, кажется, почти километру, и девушка послушно вытянулась на ковре. Однако ругаться не перестала. Едва дыхание восстановилось, она продолжила монотонно излагать родословную похитителя и его сравнительное описание с представителями европейской фауны. Ее бурчание убаюкивало Кощея, и, боясь действительно задремать и потерять управление ковром, он повел рукой, пробормотал пару фраз. Женька вырубилась на полуслове. Кощей облегченно вздохнул и лег на живот, наслаждаясь видами с высоты птичьего полета. Любопытная ворона, недавно появившаяся в этих местах, пристроилась рядом и летела, пока хватало сил, пытаясь понять, что за диковинная птица здесь водится. «Кыш пернатая, не то съем!» — благодушно велел Кощей, и птица смылась. «То-то же! Эй ты, девица, смотри, замок!» Он даже ткнул Женьку в бок, но та из-за мешка на голове и крепкого сна видом замка не заинтересовалась. А посмотреть было на что. Для начала замок, как и положено по легендам, возвышался на холме посреди густого леса, был высокий черен под стать Кощею. Хозяин обычно использовал для жилья только два этажа, тронный зал на третьем и для опытов еще пару башенок, но содержал в чистоте весь замок. Готические стрельчатые башни уходили в высоту, поблескивая огромными чистыми стеклами в обрамлении филигранных наличников. Черепичные крыши не носили даже следа пребывания птиц и занесенного ветром мусора, вроде веток, листвы или соломы. Окружал замок, как и положено, ров, наполненный водой. Вот только подъемный мост с перилами давно не использовали, да и крепился он не к массивным воротам в крепостной стене, а за неимением последней просто к двум мощным столбам, врытым в землю. Над огромной входной дверью виднелся барельеф с батальной сценой, между этажами барельефы поменьше. «Простенько и со вкусом», — удовлетворенно вздохнул Кощей. Не каждый день ему удавалось осмотреть свое жилище не снизу, а сверху. «Вот мы и дома». Ковер мягко спланировал к крыльцу, Кощей закатал в него Женьку, перекинул через плечо и вошел. «Я дома!» — возвестил он. Эхо, гулко отражаясь от стен, разнеслось по всему замку. Тут же вспыхнули свечи в дополнение к солнечному свету, лившемуся в окна. Кощей стоял в холле. Две лестницы по правой и по левой стороне полукругами шли вдоль стен и вели на второй этаж. Через каждые три ступеньки на стенах висели зеркала. Наверху в стороны уходил коридор, ведущий к жилым и рабочим комнатам. На полу холла мозаикой было выложено похищение Европы. На лестницах лежали ковровые дорожки. Под лестничной площадкой виднелись еще две резные двери. Между ними зеркало в человеческий рост в массивной золоченой раме. По бокам огромные окна, украшенные синими бархатными портьерами, подвязанными толстыми золочеными шнурами. Такие же окна были за спиной Кощея, справа и слева от входной двери. — Ты вернулся? Очень мило. В зеркале мелькнуло изображение. — Да ладно, — повинился Кощей. — Я же предупредил, что могу задержаться. — Удачно слетал. Зеркало перевело разговор на другую тему. — А то! — Кощей хлопнул бесчувственную Женьку по заду, демонстрируя трофей. — Я ее в старую комнату отнесу. — Покажи хоть! — вздохнуло зеркало. Послушно раскатав ковер, злодей снял с Женькиной головы мешок и, держа девушку под мышки, продемонстрировал зеркалу. — Так. Рост, значит, средний, где-то 1,65 м, фигура, пуда 3-3,5, в смысле килограммов 55-60, комментировало зеркало. На мордашку симпатичная, только нос чуть курносый, и щечки такие мягкие, стрижка вот только короткая, и волосы темно-русые. Ничего. «Замаскируем!» — утешил Кощей. «Ну, смотри!» — отозвалось зеркало. «Глаза-то у нее какого цвета?» «Карие, а что?» «Так ведь одежду девице шить придется». «И?» «Такие мелочи у нас в голове не откладываются», — проворчало зеркало. «Но как же цвет ткани подбирать? Или ты хочешь, чтобы она дурочкой смотрелась?» Пошел я, — заявил Кощей.